А какая компания? Аналитика онлайн. А, слушаю вас, что вы хотели? Хотели предложить сотрудничество на фондовом валютном рынке с аналитической поддержкой. Знакома сфера? Да, что-то так, знаете, краями. Краями. Ну, данная сфера интересна для вас? А что вы хотели предложить? Вот, смотрите, то есть наша компания является аналитической, которая предоставляет на момент сотрудничества бесплатное обучение в данной сфере. То есть непосредственно вы будете торговать, то есть выходить на рынок не один, а с профессиональным трейдером, который вас обучает, курирует и предоставляет вам, то есть инсайдерскую информацию, то есть на которой вы уже как бы горячие позиции, на которых вы уже будете зарабатывать. А чем я торговать буду? То есть таким образом. Ну, вы сказали, что поверхностно вам сфера знакома, это уже будет зависеть от суммы вашего депозита. То есть. Не, ну я имею в виду вообще это продукты или что это. Ну, то есть на каком инструменте, да? Ну да. Вот, то есть, смотрите, ну как бы до, ну вы должны понимать, что до 60-80 тысяч рублей, то есть вы торгуете на, так сказать, Форексе, на валютном рынке, валютными парами. Свыше уже вы будете торговать, так сказать, акциями, облигациями. Угу. То есть таким образом. А если обучение бесплатное, то зачем вам меня обучать? Ну смотрите, то есть если же вы как бы новичок, можно сказать, в данной сфере, то есть у вас по процессу, то есть месяц-два, то есть как понадобится, да, до 2 месяцев обучают, в дальнейшем с вами связываются либо же в интернет, то есть оповещением, смс-оповещением, либо же на почту, скидывается информация, в дальнейшем вы уже сам, то есть все разбираетесь, все знаете, выставляете позиции, то есть и на них, так сказать, зарабатываете. Да я не совсем, я понял, что вы имеете в виду, я говорю, вот вы меня обучите бесплатно, да, этому, потом я буду... Ну, на момент сотрудничества, ну, правильно, да. Ну, а вам какой интерес меня обучать тогда? Ну, как, я же вам вот и рассказываю, то есть в дальнейшем, то есть когда вы уже все понимаете абсолютно, то есть мы предоставим вам просто вот чистые, горячие позиции, то есть... Да, вы уже знаете, как ставить, то есть в дальнейшем можете как бы сами делать, то есть наши клиенты в дальнейшем сами делают, то есть там теханализ, то есть графика, анализ по графику, то есть советуются с трейдером, то есть и в дальнейшем как бы так обучается. Так все-таки платить надо когда-то или нет? Ну, платить, смотрите, будет взиматься комиссия только от суммы вашей прибыли, только то, что вы заработали, до 10%. Все зависит, то есть, от количества закрытых сделок плюсом. То есть, это может быть комиссия, то есть, там, в месяц, к примеру, как и 7%, так и, то есть, 10%. Угу. И сколько по времени после обучения я вам буду проценты с моей прибыли платить? До 10%. Только от вашей прибыли. Ну, с каждой сделки, да? Не с каждой. Почему с каждой? То есть вы на торговой площадке, то есть уже считается, как так сказать, все сделки, то есть сколько вы открыли. То есть лимитированное количество сделок, то есть которые закрылись плюсом, так сказать. Угу. То есть, к примеру, если вы там вот с $1000 заработали $150, то есть в месяц, да, то есть на вашу карту, то есть идет с торговой площадки зачисление не $150, а, грубо говоря, там $135. То есть $15 снимается в размере, так сказать, на DCI. Ну, я понял. И сколько по времени будет вот эта комиссия списываться? Я же вот у вас об этом и спросил. Ну вот, а как, когда при выводе ваших средств? То есть, когда так я имею в виду, постоянно она будет списываться все время. Буду я год торговать, два, три, там, да. Я... То есть, если же с нашей компанией вы торгуете, получаете сигнал, то есть так будет комиссия списываться. То есть, если же вы, конечно, там в течение там, года-двух, то есть научите или захочете сами, то есть работать, да, то есть понятно, что уже комиссия не будет списываться. Угу. То есть, если уже вы будете сами работать. И какой, вы говорите, бюджет требуется минимальный, чтобы торговать? Смотрите, минимальный, то есть начинают с минимального бюджета, это от 6000 рублей. 6000 рублей, да? Да, если вы понимаете, что вы немножко биржевой торговли, то есть вы должны понимать, что это как бы сумма маленькая, но в процентном соотношении вы уже увидите, сколько вы будете зарабатывать. Ну а вообще то вам это... как бы интересно, да, вот чем больше людей будет с вами сотрудничать, тем это интереснее вам, правильно? Ну конечно, конечно, то есть до вас предоставляется трейдер, то есть который на протяжении там месяца двух вас обучает, то есть тратит на вас, так сказать, время, то есть там до двух часов, до трех часов, до пяти часов в неделю, то есть тратит на вас. А трейдер есть, конечно, это кто? Это мой помощник типа того? Ну так сказать, да, то есть он вам будет предоставлять уже готовую информацию, вы с ним обговариваете свой персональный график, то есть если же вы человек занятой, то есть более работаете, то есть вы договариваетесь о времени, во сколько вы с ним будете связываться. Да я занят, знаете как, я вот в 5 утра, там полпятого встаю, там в хлеву, там у поросят уберу и все, в общем, и потом часов 7 я свободен, ну там коров выгоню еще на лужайку, и потом я уже свободен целый день, в принципе, часов до 5 вечера. Я понял, вот, то есть у вас это очень хорошо, что много свободного времени. Ну да, и у нас в сельской местности все в основном с утра или вечером заняты, а днем делать нечего. Я понял. Скажите, а интернетом пользуетесь? Да, конечно. То есть компьютер или гаджет, то есть телефон? Да, у меня и есть компьютер, но он старенький, правда, но работает как бы. Не знаю. Ну, смотрите, то есть даже, так сказать, площадку, то есть торговлю поддерживают мобильные телефоны. Да, есть Android, у меня у сестры младшей есть планшет, там есть что из планшета можно. Вот, смотрите, можно даже с планшета, то есть открывать сделки, вы получили информацию, то есть, ну изначально, то есть нужно открывать сделки, рекомендуем по скайпу. То есть программа Skype, мы с вами связываемся, включается режим демонстрации экрана, то есть и в дальнейшем, то есть вам объясняется все, как конкурируется. Скайп, вы говорите? Skype. Программа что Skype. Такое? Вот, а я Программа для видеосвязи. Это типа смотришь и что? В экран? Ну, то есть общение, так сказать, по камере, но мы с вами будем общаться, вы будете включать режим демонстрации экрана, то есть на моем компьютере будет видно то, что вы делаете в своем компьютере. То есть в дальнейшем я вас обучаю, то есть как выставлять правильно позиции, то есть все пункты. Так это вы трейдером будете? Ну, смотрите, я являюсь пока не с менеджером, еще, так сказать, не доработал до трейдера. То есть за вами говорите, буду вы трейдер. Будете меня обучать? Ну, могу, так сказать, и я. Господи, то есть я понимаю, но меня как бы редко допускают до этого. Понятно. То есть если же вы как бы рассчитываете на долгосрочную, то есть, так сказать, торговлю, то есть за вами в любом случае будет закрепляться трейдер. Если же нет, как бы так просто попробовать, так сказать, тестовый период, то есть тогда могу и я вас, то есть, потихоньку обучать. Ну вот тут у меня, понимаете, сейчас материальные, как бы, не то чтобы трудности, но сейчас вот вложены деньги там в жизнь, скотину. Курей вот купила, и сейчас вот наличных нету, а если вот, грубо говоря, там реализовать мою продукцию, там можете помочь, чтобы хотя бы там у меня бюджет сейчас появился такой финансовый. Каким образом, так сказать, я могу вам помочь? Ну, я же вас спросил, вот вам интересно привлечь меня, я заинтересован просто, ну там может свиней я порежу пару там мяса продать, я просто тут сейчас никому. Скажите, в каком городе вы находитесь? В Воронеже, в Воронежской области. Еще раз? Воронежская область, Новоусманский район. Воронеж, да? Да, ну это 15 хорошо километров от Воронежа. Я понял. Давайте тогда я с вами созвонюсь завтра. То есть после обеда. И мы с вами более подробно уже пообщаемся. Хорошо? Да, вы точно вы позвоните, да? А то ну, вот, конечно. Мне кажется, что вы как узнали про мою просьбу, что-то сразу. Нет, ну каждый занимается своим делом, то есть то, что ему нравится, правильно? Да нет, тут вопрос не то, чем кто занимается, просто вот реально как бы заинтересовало. Нет, ну в дальнейшем мы с вами пообщаемся, то есть и в дальнейшем к чему-то придем, то есть общему. Но вы как бы можете, да, с реализацией продукции моей? Ну попробуем, не обещаю, но попробуем. Потому что вот это как помощь мне нужна будет, аж сейчас вот говорю, у всех все есть, и по соседям я ничего не могу продать. Может там знакомые, кто остальное, мясо деревенское, хорошее. Я понял. В любом случае, завтра с вами свяжемся, попробуем. и в дальнейшем, то есть уже решим, чем мы будем заниматься. Я понял. Ну а если вот вам самому там не нужны яйца, там вот тоже деревенские с желтым желтком? Ну я как бы живу в Москве, так сказать, то есть мне будет очень дорого, то есть это все переплавить. Нам переплавить, точнее. Переплавить? Переправить. А, простите, я подумал. Я понял вас. Ну, может быть, родня где-то в Воронежской области нет? Никого? Вот, я завтра как бы хочу позвонить и с вами связаться. А, ну, все-таки интересно вам, да, предложение, такие деревенские продукты. Может, какой бизнес тоже организовать? Ну, я думаю, что завтра с вами свяжемся, как бы, и в дальнейшем придем к чему-то общему. Ну, вот как вам вообще вот эта идея? Я просто вот давно хотел что-то такое организовать, чтобы там... У нас, знаете, как мясо приезжает, вот перекупщики, они берут его дешево, а в Воронеже они его продают там чуть ли не 50%.